Глава первая. Оппозиция в огне. К 30 января 1933 года, накануне захвата нацистами власти, все еще было непонятно, получат ли Гитлер и национал-социалисты в свое распоряжение Германию без боя. Две оппозиционные антинацистские партии, коммунисты и социал-демократы, по-прежнему располагали масштабными сетями активистов, многие из которых владели оружием. У них были миллионы преданных сторонников, клубы и профсоюзы. И не было недостатка в готовой сражаться молодежи. В течение года все эти вроде бы внушительные ресурсы оппозиции будут поглощены огнем. Вечером 27 февраля 1933 года двое пешеходов и полицейский, проходя мимо Рейхстага, внушительного здания немецкого парламента в Берлине, заметили нечто необычное. В окнах плясали странные проблески света, среди которых мелькала быстро движущаяся тень. Полицейский сразу понял, что это поджог, и вызвал подкрепление. Правоохранители вошли в здание, преодолевая завесу густого черного дыма. Вскоре они увидели таинственного нарушителя. Полуголый, покрытый потом, со свекольно-красным лицом и всклокоченными волосами, он выбирался из зала. Согласно найденному при нем паспорту, это был гражданин Нидерландов Маринус ван дер Люббе. Чтобы устроить пожар, он использовал свою рубашку и канистру с бензином. На вопросы, зачем он это сделал, он отвечал: «Протест! Протест!» Мало кто из многочисленных берлинцев, с ужасом наблюдавших за пламенем, мог вообразить, что новый рейхсканцлер Адольф Гитлер использует этот поджог как повод для уничтожения всех оппозиционных структур, организаций и партий в Германии. Канцлер, назначенный всего месяцем ранее, 30 января, менее чем за год, ликвидировал политические партии всех направлений, автономию немецких земель и могущественные профсоюзы. Радикальные изменения затронули также государственную службу, судебную систему, школы, университеты, а главное – армию. К концу 1934 года Гитлер и нацистская партия оказались единственными хозяевами Германии. Никакой боеспособной оппозиции, действующей или потенциальной, не осталось. К горящему зданию поспешили представители нового режима. Первым появился Герман Геринг, один из приближенных Гитлера и председатель Рейхстага. Командир пожарных доложил ему о попытках ликвидировать возгорание, но Геринга больше интересовала возможность ликвидировать кое-что другое. «Виновны коммунистические революционеры», — заявил он. «Это деяние — начало коммунистического восстания, которое необходимо немедленно подавить железной рукой». Гитлер и его главный пропагандист Йозеф Геббельс не остались в стороне. «С этого дня», — заявил новый канцлер, «любой, кто встанет на нашем пути, будет уничтожен. Немецкий народ не поймет мягкости. Депутатов-коммунистов следует повесить сегодня же». От Рейхстага, одного из последних реликтов умирающей Веймарской республики, остался почерневший остов. Страну охватила тревога, подпитываемая громкими заголовками в утренних газетах. «Только безжалостные меры против убийц, поджигателей и отравителей», гласил один из них. «Расплата за террор – смертная казнь». Вскоре тревога переросла в истерию. Они собирались посылать вооруженные банды в деревни, чтобы убивать и устраивать пожары, записала в своем дневнике Луиза Зольмиц, консервативная школьная учительница. «Стало быть, коммунисты подожгли Рейхстаг», отмечал молодой юрист Себастьян Хафнер, один из немногих оставшихся скептиков. «Так-так, это возможно, это очень правдоподобно, правда, несколько комично. Почему именно Рейхстаг? Пустое здание, от его поджога никому никакой выгоды. Ну, наверное, это и впрямь сигнал для революции». Каковая была в зародыше задушена решительными действиями правительства. Так написано в газетах, и, пожалуй, это убедительно. Странно, правда, что по поводу поджога Рейхстага так заволновались нацисты. До сих пор парламент был для них дурацкой хибарой для трескотни, и вдруг разом сделалось оскорблением великой святыни то, что кто-то осмелился эту дурацкую хибару поджечь. Главное, опасность коммунистической революции миновала, и мы можем спать спокойно. Ни правительство, ни коммунисты не спали спокойно. Накануне поджога Рейхстага Гитлеру только предстояло заручиться поддержкой большинства немцев. Немецкой национал-социалистической рабочей партии НСДАП по-прежнему было далеко до большинства в парламенте. Левые оппозиционные партии, социал-демократы и коммунисты, все еще представляли собой серьезную политическую силу. Теперь же нацисты воспользовались красной угрозой, чтобы привлечь на свою сторону большую часть немецкого общества. Многие сочли Гитлера меньшим злом, даже если они прохладно относились к нему и его радикальным идеям. Кто-то, в особенности сторонники национал-консервативных правых сил, увидел в нацистском лидере избавителя. Учительница Луиза Зольмиц, хотя и была замужем за крещенным евреем, принадлежала к числу таких людей. «Гитлер занимает мысли большинства немцев», признавалась она в дневнике. «Его слава возносится к звездам. Он – спаситель жалкого грешного мира». Подобные страхи населения власть использовала для начала наполовину спланированной, наполовину спонтанной кампании по полному политическому, культурному и идеологическому покорению Германии. Нет нужды говорить, что накаленная атмосфера облегчила нейтрализацию всех центров силы, где могла возникнуть потенциальная оппозиция. Кто на самом деле поджег Рейхстаг? Что это было? Постановка национал-социалистов или выступление фанатика-одиночки в лице Вандерлюбе? Ученые спорят до сих пор. В любом случае, выиграли от этого исключительно нацисты. При формировании правительства они потребовали всего два портфеля в дополнение к должности канцлера, Министерство внутренних дел Рейха и соответствующий орган в Пруссии, крупнейший и важнейший из немецких земель. Они знали, что делали. Эти два министерства обеспечивали им полный контроль над полицией, тайной полицией и органами внутренней безопасности по всему Рейху. Опираясь на полученную власть, они решили полностью уничтожить оппозицию путем пропаганды, обольщения тех немцев, которые еще не являлись убежденными нацистами, и террора в отношении оставшихся членов оппозиции. Сопротивление становилось как никогда опасным делом. Один из основателей немецкого движения сопротивления Ханс Бернт Гизевиус с горечью писал позже: «Разве это был только Рейхстаг? Разве не пылал весь Берлин?» Кампания по ликвидации оппозиции и ее институтов являлась частью более масштабного процесса, который позже назвали «Гляйхшальтунг». Уравнивание. От немецкого «Гляйхшальтунг», от «Гляйх» – равный, «Шальтунг» – включение, схема. Его цель – полное подчинение немецкого общества путем внедрения национал-социалистической идеологии во все сферы жизни. При этом тем, кто соглашался сотрудничать, полагался внушительный пряник, а тем, кто осмеливался сопротивляться – кнут. 28 февраля, через день после пожара в Рейхстаге, власть уничтожила конституционные препятствия. Новое правительство приняло чрезвычайные декреты для защиты народа и государства, которые позволили ему отслеживать письма, телеграммы и телефонные звонки, а также ограничить свободу слова и печати. Что еще более важно, перестало действовать право на защиту от неправомерного ареста, так что враги режима потеряли даже возможность апеллировать к закону. Первыми жертвами стали коммунисты. Нацисты обвинили их в поджоге и санкционировали арест лидера их фракции в Рейхстаге. Всего за несколько недель партия распалась, ее газеты закрыли, подразделения запретили, а руководителей задержали. Коммунистические силы, которые многие немцы считали смертельной угрозой, сковал паралич. Полностью дезорганизованные, коммунисты не оказали практически никакого сопротивления. Такой мгновенный крах удивил как их сторонников, так и многих простых немцев, ведь раньше они видели в коммунистической партии вооруженную и яростную революционную силу. От социал-демократов, напротив, никто ничего не ожидал. Хафнер писал: «Именно от коммунистов ждали ответного удара. Коммунисты – серьезные ребята с мрачными лицами, поднимали сжатый кулак вместо приветствия, У них было оружие, во всяком случае, они охотно пускали его в ход во время уличных перестрелок. Они вечно хвастались своей силой, организованностью и наверняка получали из России наставления относительно того, как это делается. Нацисты не оставляли и тени сомнения в том, что намерены бороться с коммунистами насмерть. Следовательно, те защищаются. Но ничего подобного. Почему коммунистическая партия так быстро сдалась, несмотря на длительную подготовку к ожесточенному столкновению и с демократией, и с фашизмом? Петер Хоффман утверждает, что ее лидеры оказались скованы собственной идеологической доктриной. Вместе со своим патроном, советским лидером Иосифом Сталиным, они полагали, что возвышение нацистов – это всего лишь предсмертный хрип либеральной буржуазии, то есть Веймарской республики. Один русский дипломат в Берлине объяснял Фридриху Штампферу, редактору социал-демократической газеты «Ворвардс», что коммунистическая партия обязательно придет к власти, но только после того, как Гитлер расчистит путь, уничтожив демократию. Эта ложная уверенность заставила коммунистов принять катастрофические решения, главное из которых – их отказ присоединиться к социал-демократам и создать единый антинацистский фронт. В итоге прогнозы коммунистической партии о народной революции не оправдались, а решительность и непреклонность противника ошарашили ее деятелей. Она прекратила свое существование как партия. На выборах в Рейхстаг 5 марта 1933 года коммунистическая партия Германии получила 12,5% голосов, но депутаты были лишены своих мандатов. 28 мая 1933 года КПГ была запрещена. Парализовала также и социал-демократическую партию, главного соперника нацистов и сильнейшую политическую опору Веймарской республики. Хотя здесь причины оказались совершенно иными. Ее лидеры были зациклены на законности, несмотря на то, что их противники в своем стремлении к абсолютной власти попирали все законы. Почему-то лидеры социал-демократов верили, что их защитят полиция, суд, государство, еще кто-нибудь. Они верили в это до тех пор, пока не стало слишком поздно. Социал-демократическая партия не всегда действовала так апатично. В бурном 1920 году, когда консервативный политик Вольфганг Капп попытался устроить военный переворот, партия мобилизовала рабочих на всеобщую забастовку. Эти массовые протесты заставили Каппа и его сторонников бежать и фактически восстановили Веймарскую республику. Однако в 1933 году, после пожара в Рейхстаге, лидеры социал-демократов не стали призывать к всеобщей забастовке. Самому эффективному оружию, имевшемуся в их распоряжении. Они предпочли подчиниться, чтобы не давать правительству оснований для их запрета, как будто нацистам нужны были основания. Национал-социалисты тем временем не останавливались. Воспользовавшись кризисом для укрепления своего контроля над государством, они разработали в марте так называемый «закон о чрезвычайных полномочиях», который позволял им принимать законы без одобрения парламента. Этот тщательно прописанный акт закладывал правовую основу для будущей диктатуры Третьего Рейха. Партии центра и правых сил решили голосовать за новый закон, что было довольно глупо. Еще плохо зная Гитлера, они сочли, что смогут таким образом завоевать у нацистов необходимый для выживания кредит доверия. Сам Гитлер делал все возможное, чтобы успокоить их. Обещал использовать обретенную власть лишь в редких случаях для подавления коммунистической революции и только после консультаций с президентом. И все же у канцлера не набиралось большинства в 2/3 голосов, необходимого для утверждения нового закона. Коммунисты и социал-демократы все еще могли заблокировать его принятие. Однако такие мелочи нацистов остановить не могли. 5 марта всех депутатов-коммунистов арестовали. Президент Рейхстага Геринг дал понять, что в случае необходимости социал-демократов просто не пустят в зал, чтобы обеспечить нужное количество голосов. Левые депутаты, которым все же удалось проникнуть во временное место заседания Рейхстага, организованное в Берлинской государственной опере, столкнулись с крайне недружелюбной атмосферой. Члены СА, военизированных формирований нацистской партии, заполнили балконы и припугивали депутатов громкими возгласами, освистыванием и пением. Но социал-демократы не сдались. Их лидер Отто Вельс исполнил лебединую песню левых парламентариев в Германии. «Мы, немецкие социал-демократы, — сказал он, — заявляем о своей приверженности принципам гуманности и справедливости, свободы и социализма. Никакой закон о полномочиях не даст вам полномочий разрушить эти незыблемые вечные ценности». Эти слова не произвели впечатления на Гитлера. «Вы опоздали, но все равно пришли. Вы уже никому не нужны. Звезда Германии взойдет, а ваша закатится. По вам уже звонят колокола. Мне не нужны ваши голоса. Германия будет свободна, но не благодаря вам». Колокола по социал-демократической партии действительно звонили под одобрительные возгласы и аплодисменты ее противников. 22 июня 1933 года министр внутренних дел Вильгельм Фрик объявил партию врагом государства и нации и приказал ее распустить. Крупнейшая левая партия Германии прекратила свое существование. Не лучше обстояли дела у центристов и правых, несмотря на их предыдущее сотрудничество с Гитлером. 21 июня полиция и штурмовики ворвались в штаб-квартиру немецкой национальной народной партии. Лидер партии Альфред Гугенберг был политическим союзником Гитлера и разделял многие из его ультранационалистических, империалистических и антисемитских взглядов. Он даже занимал министерский пост. Однако нацисты не проявили милосердия к человеку, поддержка которого помогла им завоевать власть. Партия вынужденно самораспустилась, и 26 июня Гугенберг ушел в отставку. Неделю спустя, 4 и 5 июля, самораспуститься были вынуждены две католические партии. Их судьба оказалась решена 14 июля, когда правительство издало закон, официально превративший Германию в однопартийное государство. Немецкая национал-социалистическая рабочая партия является единственной политической партией в Германии. Любой человек, взявшийся за организацию или учреждение другой политической партии, подлежит тюремному заключению на срок до 3 лет или аресту на срок от 6 месяцев до 3 лет. Это положило конец политическим партиям, самому естественному и самому важному источнику легальной оппозиции в Германии. Однако на этом Глейхшальтунг не остановился. Теперь Гитлер обратился к другим центрам федеральной власти и уничтожил их без сопротивления. Подобный результат был далеко не очевиден. Сильные религиозные традиции Германии восходили к предшествовавшей объединению эпохе. До 1871 года немецкоязычные территории были разделены на множество самостоятельных княжеств с собственной валютой, правительством и армией. В случае необходимости многие из этих княжеств без колебаний воевали друг с другом или заключали союзы с внешними государствами. Некоторые, например, Пруссия, считались мировыми державами. После объединения при Бисмарке новообразованная Германская империя не упразднила эти княжества, а перестроила под собственной политической властью. Даже в 1918 году, когда волна революции, прокатившаяся по княжествам, превратила их в республики, федеративное устройство страны не изменилось, и земли сохранили органы местного самоуправления. Одна из них, Бавария, в начале 1920-х годов оказалась на грани отделения. Теперь все шло по-другому. Как ни присмыкались перед режимом местные власти, от них постепенно избавлялись. Вместо выборных премьер-министров новые правители назначали руководителей местных отделений НСДАП, гауляйтеров, которые отвечали не перед населением, а перед партией в Берлине. Сопротивлялась только Бавария, южная католическая земля с сильным региональным самосознанием, однако эту проблему решил переворот. Национал-социалисты, действуя в тесном сотрудничестве с полицией, ворвались в кабинет баварского премьер-министра Генриха Хельда. Его отстранили и взамен назначили одного из сторонников Гитлера. Теперь и Бавария была включена в Глейхшальтунг. Быстро исчезли и профсоюзы, хваставшиеся миллионами членов. К удивлению некоторых активных сторонников, сценарий 1920 года не повторился, и идею всеобщей забастовки против нового режима даже не рассматривали. Профсоюзные лидеры считали, что, соглашаясь с Гитлером, смогут ужиться с режимом, и соревновались друг с другом в громких заявлениях о лояльности Гитлеру. Но это им не помогло. Нацистское руководство не терпело конкурирующих центров власти, тем более тех, которые ранее ассоциировались с левыми. В этом случае нацисты прибегли к хитрости. Гитлер объявил 1 мая днем национального труда, национал-социалистическим праздником, и профсоюзам было предложено отмечать его вместе с партией. Бурные празднества включали впечатляющий парад, в котором принимали участие как национал-социалисты, так и члены профсоюзов. Годы спустя коммунистический активист Франц Юнг сетовал на то, что он и его товарищи маршировали в плотном окружении СА, СС и Гитлерюгенда. СС – Шутцштаффе, отряды охраны, военизированные отряды НСДАП, Гитлерюгенд – молодежная организация НСДАП. Действительно, идеальная картина классовой гармонии. План сработал. Лидеры профсоюзов чувствовали себя в безопасности, но на следующий день их ждал неприятный сюрприз. Еще не успела улечься суматоха парада, как началось широкомасштабное наступление. Представительства профсоюзов взяли штурмом, документы конфисковали, а их самих, так старавшихся доказать свою лояльность новому режиму, отправили в концентрационные лагеря. С исчезновением профсоюзов немецких рабочих быстро затянуло в водоворот Gleichschaltung. Появилась нацистская организация под названием «Германский трудовой фронт». Остальные центры власти нейтрализовали столь же легко. Начиная с 7 апреля 1933 года, министерства стали избавляться от евреев и нежелательных с политической точки зрения лиц. 7 апреля 1933 года был принят закон о восстановлении профессионального чиновничества, заложивший принцип, согласно которому государственными служащими могли быть только арийцы, за редким исключением, касавшимся ветеранов Первой мировой войны. Масштабные чистки проходили также в судах, полиции, школах и университетах. Представители интеллигенции в массе своей даже не пытались заступаться за смещенных коллег. На самом деле большинство из них, включая таких светил, как философ Мартин Хайдеггер, поддержали новый режим. Сопротивление не оказали также промышленные, экономические и финансовые круги. Поборов первоначальные опасения, ведущие промышленники, бизнесмены и финансисты быстро постарались ухватить свой кусок пирога. Гитлер и его приближенные знали, чем их соблазнить. Запрет забастовок и профсоюзов, уничтожение непопулярного демократического режима, а главное – масштабное перевооружение, которое сулило огромные прибыли. Нельзя отрицать, что он вырос. К удивлению оппонентов, демагог и партийный лидер, фанатик и смутьян, похоже, превращается в настоящего государственного деятеля. Так писал 21 марта в своем дневнике романист Эрих Эбермайер, которого невозможно причислить к нацистам. Он был не одинок. Под очарование харизмы Гитлера попали и многие другие немцы, пополнившие стройные ряды сторонников Gleichschaltung. 12 ноября 1933 года снова прошли всеобщие выборы. Явка составила более 95%. К выборам допустили только национал-социалистическую рабочую партию. И Гитлер победил с огромным отрывом. За него проголосовали 92,11% и лишь 7,89% осмелились высказать иное мнение или воздержаться. Безусловно, эти выборы проходили в условиях диктатуры, в отсутствии конкуренции и в сопровождении активной государственной пропаганды. Не обеспечивали они и тайну голосования. Однако такая массовая явка позволяет предположить, что большинство жителей Германии симпатизировали новому режиму. Гитлер и его советники мудро избежали некоторых очевидных ловушек. Когда нацистские радикалы требовали устроить вторую социальную революцию, канцлер наотрез отказался. Этот шаг помог ему завоевать поддержку среди высших классов, опасавшихся радикальных перемен. Особенно это касалось армии. Эта крайне консервативная, знающая себе цену организация, отличалась давними традициями автономии и претензий на политическую власть. Многие видели в ней независимую силу, единственное убежище от нацистского беззакония. Однако внимательным наблюдателям с самого начала стало ясно, что это всего лишь иллюзия. В отличие от социал-демократов и коммунистов, армия являлась не соперником, а союзником режима. Да, часть высшего командования свысока смотрела на невежество Гитлера, но даже эти офицеры соглашались сотрудничать с ним. Высшие эшелоны Рейхсвера, позже переименованного в Вермахт, надеялись на появление компромиссного режима с Гитлером во главе, но ключевыми позициями у них. Рейхсвер – название вооруженных сил Германии, ограниченных по условиям Версальского договора, с 1919 по 1935 год. В 1935 году Германия в нарушение этого договора организовала военно-воздушные силы, Люфтваффе, ввела всеобщую воинскую повинность и переименовала Рейхсвер в Вермахт. Большинство молодых солдат, как и молодежи в целом, проявляли лояльность к режиму. Даже старшие офицеры все чаще и чаще отказывались от преобладавшего осторожного подхода и становились убежденными нацистами. Несогласных по большей части заставляли молчать или увольняться. Самым известным среди них был генерал Курт фон Хаммерштейн, главнокомандующий и непримиримый противник Гитлера. В 1934 году горстка офицеров еще пыталась противостоять внедрению расовой теории в воинские уставы, но и их сопротивление быстро растаяло. Армия медленно, но верно подчинялась руководству Гитлера. Этот союз скрепили в июне 1934 года, когда Гитлер принял важное решение распустить свою личную дружину – отряды СА. Лидеры этой организации не скрывали своего намерения сместить ненавистное аристократическое военное командование и создать национал-социалистическую народную армию. Генералы не могли долго мириться с такой угрозой. В итоге Гитлеру пришлось выбрать одну из сторон, и он это сделал. В порыве ужасающей жестокости канцлер приказал расправиться со всем руководством СА. Это событие позже получило название «Ночь длинных ножей». Заодно ликвидировали нескольких консервативных противников режима, в том числе двух высокопоставленных должностных лиц, бывшего рейхсканцлера генерала Курта фон Шлейхера и офицера разведки генерал-майора Фердинанда фон Бредова. Впрочем, это не помешало армейскому руководству отпраздновать победу, а два главных военачальника страны, главнокомандующий генерал Вернер фон Фрич и начальник генерального штаба генерал Людвиг Бек, даже не попытались выразить протест. Победа армии, конечно, являлась иллюзорной. Когда СА потеряла влияние, главной боевой организацией национал-социалистической партии стали войска СС. Они были лучше организованы и в долгосрочной перспективе представляли собой гораздо большую угрозу для армии. Чтобы продемонстрировать благодарность за уничтожение конкурентов из СА, некоторые генералы во главе с министром обороны Бломбергом предложили, чтобы отныне каждый солдат присягал на верность не только нации и Рейху, но и лично Гитлеру. С 1934 года Гитлер занимал одновременно посты канцлера и президента и именовался просто фюрером, то есть вождем. Так и сделали. «Именем Бога я приношу священную клятву беспрекословно подчиняться Адольфу Гитлеру, фюреру Германского рейха и народа и верховному главнокомандующему Вермахта. Как храбрый солдат, я буду готов в любой момент отдать за эту клятву свою жизнь». Пронацистский сдвиг начался и в среде рабочего класса, который традиционно являлся главной опорой социал-демократической и коммунистической партий. Увеличение государственных расходов, грандиозные госпроекты и перевооружения привели к существенному снижению безработицы. Хотя забастовки запретили, а реальная заработная плата не росла, голодающих в стране было мало, в отличие от последних лет Веймарской республики. Национал-социалистическое объединение «Сила через радость», занимавшееся вопросами досуга населения, организовывало отпуска, экскурсии, спортивные и культурные мероприятия для рабочих и государственных служащих. Набирающая силу пропагандистская машина распространяла нацистскую доктрину в школах, университетах, на рабочих местах, в журналах и кинотеатрах. Многие ей подчинялись. В своих мемуарах Себастьян Хафнер так описывал эти соблазны. «Людей отвлекали и занимали, шел непрекращающийся хоровод праздников, посвящений и национальных торжеств. Марши и фейерверки, оркестры, барабаны и флаги над всей Германией. Гитлер, ревущий из тысячи репродукторов, клятвы и обеты. Чудовищная пустота и бессмыслица этих непрекращающихся ни на миг торжеств, разумеется, не входила в планы устроителей. Население нужно было приучить праздновать и национально возрождаться, хотя бы оно и не видело для этого никаких оснований. Для всеобщего ликования хватало и того, что людей, не желавших принимать в нем участие, ежедневно и еженочно садистски пытали и забивали насмерть железными прутьями. Счастливому и сплоченному немецкому народу противостоял еврей, вечная черная овца для национал-социалистической партии. Относительно непопулярное еврейское меньшинство преподносилось как враг, против которого должна объединиться новообразованная нация. Однако здесь с самого начала не все шло гладко. Например, несмотря на настойчивую пропаганду со стороны правительства и местных органов нацистской партии, общество не слишком активно участвовало в антиеврейском бойкоте, объявленном 1 апреля 1933 года. Тем не менее, влияние антиеврейской пропаганды, катализировавшей уже имевшиеся антисемитские настроения, росло, особенно среди молодого поколения. По сути, это стало неотъемлемой частью духовного единения коллектива, сформированного режимом. Себастьян Хафнер, который в то время встречался с еврейской девушкой, вспоминал, что в день бойкота они отправились с нею гулять в лес под Берлином. По пути они встретили несколько групп школьников, сопровождаемых учителями. Каждый класс, проходя мимо нас с Чарли, дружно поворачивал головы в нашу сторону и радостными мальчишескими голосами выкрикивал будто праздничное приветствие: «Юда Ферреке!» Может быть, это касалось не нас? Я не похож на еврея. У Чарли тоже внешность нехарактерно еврейская. Может быть, это новая симпатичная такая форма приветствия? Вот так я и сидел на весеннем холмике, обнимая маленькую, нежную, прекрасную девушку, целовал ее, а мимо топали бодрые, спортивные мальчики и громко требовали, чтобы мы сдохли. В этих условиях мало кто из оппозиционеров осмеливался продолжать протестовать, а многих из тех, кто продолжил, смели с дороги. За первые полтора года после захвата власти молодчики из СА повадились похищать ненадежных людей и забивать их до смерти в пыточных подвалах. После обезглавливания СА в июне 1934 года этот бессистемный, неорганизованный террор стал куда эффективнее под руководством СС. В Германии появилось более 50 концентрационных лагерей, в которых содержались сотни тысяч немцев. Конечно, сюда попадали не только борцы сопротивления. Большую часть составляли те, кто рискнул публично критиковать правительство или даже, в некоторых случаях, просто отпустил шуточку про Гитлера. За колючей проволокой узников ждал голод и изнурительный ежедневный труд. Любое нарушение правил могло повлечь смерть, и многие из попавших в лагерь так и остались за его электрическим ограждением. Популярная частушка гласила: «Боже, сделай меня немым, чтобы я в Дахау не попал». Но и вне концлагерей противники режима жили в изоляции и постоянном страхе. Даже если им удавалось избежать ареста, их могли без всяких оснований уволить. Длинная рука государства грозила в любой момент дотянуться до них, их семей и друзей. Никому нельзя было доверять. Любой человек, даже самый близкий, мог оказаться осведомителем государственной тайной полиции, известной под сокращенным названием Гестапо. На самом деле профессиональных агентов Гестапо насчитывалось сравнительно немного, гораздо меньше, чем казалось современникам. Большинство информаторов были обычными людьми, снабжавшими Гестапо сведениями по доброй воле, дети, которым промывали мозги в школе или на собраниях Гитлерюгенда, соседи, друзья и коллеги. Эти осведомители руководствовались не только идеологией, хотя она, конечно, имела значение, но и личной выгодой. Благосклонность властей могла иметь приятные последствия, например, продвижение по службе, что в свою очередь могло обеспечить доступ к высокому начальству. Но такая картина не полна. Противники режима не были просто пассивными жертвами. На самом деле многие из них отличались смелостью, решительностью и самоотверженностью. Сразу же после катастрофы 1933 года социал-демократические и коммунистические группы начали создавать ячейки сопротивления в жилых кварталах, клубах и на заводах на базе старых партийных сетей. Многие из этих групп распространяли собственную пропаганду посредством листовок, газет и других видов подпольных СМИ, координируемых как изнутри, так и снаружи, лидерами, высланными из страны. Коммунисты в особенности пытались вести хорошо организованную подпольную деятельность в стиле большевиков. Однако, по словам Петера Хоффмана, к 1935 году период широкомасштабной подпольной деятельности закончился. Гестапо ликвидировало все организации. К этому году большинство активных членов и лидеров с таким трудом выстроенных коммунистических сетей были в концентрационных лагерях, высланы из страны или мертвы. Причина заключалась не в глупости или недостатке опыта, а в самой структуре их организации. Коммунисты, веря в действия масс и народное сопротивление, стремились создать широкую сеть. Они постоянно говорили об объединенных фронтах, сотрудничестве между различными ячейками и широком распространении на заводах и рабочих местах по всей стране. Но чем больше сеть, тем сложнее опытным кадрам и руководителям отфильтровывать новичков, и очень быстро вся организация выходит из-под контроля. Подобная децентрализация может быть благом в демократических условиях, но не в случае тоталитарной диктатуры. Каждый новобранец потенциально опасен. Каждый новичок может оказаться осведомителем или агентом гестапо. Усиливал опасность тот факт, что большинство немцев с симпатией относились к режиму. С каждым новым членом возрастала вероятность попасть в лапы тайной службы, поскольку даже верные новобранцы могли нечаянно проговориться информаторам. Арестованного человека всегда можно было пытать до тех пор, пока он не указывал на других, что позволяло гестапо отслеживать связи внутри сети вплоть до руководителей. Поэтому слишком большая сеть, например, коммунистическая, была обречена на крах. Гестапо оставалось только дождаться удобного момента. Единственная модель, которая могла бы сработать для государственного переворота в условиях тоталитаризма, это элитарное подполье с доступом к оружию и очень ограниченным числом влиятельных членов. В 1935 году таких групп практически не существовало. Они появятся лишь два года спустя, причем не в среде противников Гитлера, а в рядах его сторонников и при весьма необычных и удивительных обстоятельствах.